Они были все в черных халатах, в круглых шапочках. Это был, как Лось узнал впоследствии, высший совет инженеров, высший орган управления всеми странами Марса. Марсианин-спутник указал Лосю ждать. Солдаты сбежали по лесенкам на площадь и окружили корабль, сдерживая напиравшие толпы. Гусев с восхищением глядел на пеструю от одежд, волнующуюся площадь, на вздымающиеся над головами множество крыльев, на громады сероватых или черно-красных зданий, на прозрачные за крышами очертания башен. «Ну, город! Вот это город!» — повторял он, притоптывая. На лестнице марсиане в черных халатах раздвинулись. Появился высокий, сутулый марсианин, также одетый в черное, с длинным мрачным лицом, с длинной узкой черной бородой. На круглой шапочке его дрожал золотой гребень, как рыбий хребет. Сойдя до середины лестницы, опираясь на трость, он долго смотрел запавшими темными глазами на пришельцев с земли. Глядел на него и Лось, внимательно, настороженно. «Дьявол! Уставился!» — шепнул Гусев. Обернулся к толпе и уже беспечно крикнул. «Здравствуйте, товарищи марсиане! Мы к вам с приветом от Советских Республик для установления добрососедских отношений!» Толпа изумленно вздохнула, зароптала, зашумела, надвинулась. Мрачный марсианин захватил горстью бороду и перевел глаза на толпу, окинул тусклым взором площадь. И под его взглядом стало утихать взволнованное море голов. Он обернулся к стоявшим на лестнице, сказал несколько слов и, подняв трость, указал ею на корабль. Тотчас к кораблю сбежал один из марсиан и тихо и быстро проговорил что-то нагнувшемуся к нему через борт лысому марсианину. Раздались сигнальные свистки, двое солдат взбежали на борт, завыли винты, и корабль, грузно отделившись от площади, поплыл над городом в северном направлении.